Волк и лисица. Охотно мы дарим, что нам не надобно самим. Мы это басней поясним, за тем, что истина сноснее в пол открыта. Лиса, курятинки, накушавшись досыта, и добрый ворошок, припрятавший в запас, под стогом прилегла вздремнуть вечерний час. Глядит, а в гости к ней голодный волк тащится. Что кумушка беды, он говорит, ни косточкой не мог нигде я поживиться. Меня так голод и морит, собаки злы, пастух не спит, пришло хоть удавиться. Неужели? Право так. Бедняжка куманек, да не изволишь ли сенца? Вот целый сток, я куму услужить готова. А куму не сенца, хотелось бы мясного, да про запас лиса ни слова. И серый рыцарь мой, обласкан по уши кумой, пошел без ужина домой.